и нередко оказывают им существенные, хотя по виду и невинные, услуги, а вступив в общение интересов, становятся покорными орудиями инспираторов в самых разнообразных комбинациях. Вследствие этого я стал замечать, что продвижение по службе, новое назначение, зависит только от принадлежности к секте. Некоторых же недалеких командиров выдвигают, чтобы ими заслонить место, предназначенное для способных, но не масонов. Я увидел, как преобразуются у нас целые подразделения с целью дать ход нужным течениям, хотя выставляются иные, часто высокие мотивы. Я видел, как некоторые командиры делают крупные ошибки и совершают обидные для подчиненных действия безнаказанно, ибо они масоны. А морские чины, честные, благородные, храбрые и мужественные, в своем продвижении задерживаются. Грейк и Спиридов отстраняют их под разным предлогом. Я понял, что под покровом песнопений и пиршеств, которых благородных дел более скрытно и глубоко проводили внушения, исходившие от отдаленных руководителей. В то же время искатели выгод благодаря масонским связям устраивали свои дела, делали карьеру, служа попутно целям иноземной политики. Особо меня поразила и открыла глаза тайная переписка адмирала с нашим врагом, шведским герцогом Карлом Зюдерманландским, которую я, как доверенное лицо, должен был перевозить. Я сказал ему, что изменять отечеству не желаю, но и вере масонскую присягу дал, а посему пусть он меня отпустит на Южный флот, где идет война с турками, и я там буду честно воевать, свое морское дело делать. Самуил Карлович кричал, что я изменил храму братства, что я не знаю, что Карл Зюдерманландский тоже масон, а в некоторых государствах делать дело невозможно, не будучи масоном. И переписку он вел с ним, чтобы уменьшить свирепость войны. Но почему же свирепость войны только их двоих должна не касаться? Мне сие отступление от евангельских заветов любви к ближнему казалось нарушением всякой нравственности и порядочности. Самуил Карлович кричал, что я буду наказан. А я знал, что масон, может быть, сильно наказан за отступление от правил. И ответил ему, что смерти не боюсь. Выдавать его не буду, но клятву императрице данную не нарушу. И отечеству хочу служить честно, без сговора с врагом. А затем повернулся и вышел. Сказывали, что к вечеру адмиралу стало плохо, а на следующий день он умер. Не смею приписать себе столь серьезную утрату, ибо Самуил Карлович был мастером стула и собой мог владеть, как хотел. А я, может, во всем этом ошибаюсь. Напустил туману под влиянием всех этих гробов и черепов. Рапорт свой я все же через 40 дней повторил, а ныне получил направление на Южный флот в город Херсон, где недалеко, в бухте на речке Ингул, для нас строят новый корабль, куда я определен как капитан-лейтенант. Заехать в имение, наверное, не удастся, и я буду вас ждать по весне уже на новом месте». С низким поклоном и добрым чувством к человеку, вылечившему меня от слепого верования, к тем, кто пытался овладеть моим умом. Сердце же мое всегда отечеству и вам, Катенька, принадлежало, что и спасло меня от гибели. Егор. Всем довольны. Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем, воздух. Да, один воздух. Александр Радищев. Здесь, под Очаковым, Николе Парамонову жилось не так уж плохо. Не сыпались поминутно палочные удары, пинки, тычки, как при перегоне из Польши и на стройке всяческих украшательств по дороге царицы Екатерины. Из Польши, где они так-сяк, но жили, русских поселян увезли силой, как нарушивших закон беглецов. Обратно их повезли не к своим помещикам, а погнали под конвоем на далекие южные земли, где рабочих рук не хватало. Когда кто-то попытался бежать, привязали всех попарно к длинным жердям и гнали так баб и мужиков до самой Малороссии. Унтер ругательских слов не жалел, да и плеть у него в дороге не отдыхала.